В моем мозгу, под воздействием интерфейса, был план стырить полезные книжки, устроить погром в подвале и разрисовать все помещение странными символами, списав все на подражателей. И все бы хорошо, пока в мою голову не пришла еще более гениальная мысль – спалить весь дом и поделом. Вот тут-то я и осознал себя, да отключил способность, тем самым вернув себе здравый смысл. Жесть, и наркотики никакие принимать не надо, думал я, покидая место преступления. Действовать пришлось по старому плану и списать все на демона стен. Не думаю, что Гришка будет сильно париться, все-таки его грязные портки я не трогал, ну надеюсь на это. Ладно, нужно вернуться к своим, думал я, шагая под давно забытой тяжестью от переполненного инвентаря книгами. Было бессмысленно отрицать свою причастность к сегодняшним событиям. Все же у меня не раздвоение личности, и я самолично принимал те решения по убийствам и зачистке следов. Система все делала так, как и прописано в ней, а именно защищала от пагубного психического воздействия извне. А уж как меня понесло, когда начали отсутствовать тормоза в виде простой этики, мда, все ради кача, эх, как же я устал сегодня, произошло слишком много всего и мне требовалась передышка, поэтому воплотив УПМ, я просто с ветерком полетел в сторону уже закрывшихся ворот Шиганшины. Эх, еще нужно газа натырить на складах, мне нужен отдых, определенно. О, увидел я, как кто-то из гарнизона открывает ворота, а через них проезжает егерь-старший, а я смотрю, Гришка то наш, VIP-персона. Далее я перелетел стену, да прибыл в кратчайшие сроки в военную часть гарнизона, где уложился спать на свободную койку, отмахнувшись от любопытного Гергера, что с ехидной улыбочкой пытался узнать, куда это я свалил из строя средь бела дня. «Отвали, спать хочу», — кинул прямо в лоб сапог, тем самым отправляя и того баиньки. «Ау, надеюсь не простудиться, хотя коллектив у нас дружный в казарме, может кто и поднимет того с пола на койку». Примечание к части. Ханис, HTTPS. 2020 часов 3 минуты 6 секунд. Я 34815 би 225 df 9 дек 29378 и 8943 дед 1 хьюга. HTTPS. 2020 часов 3 минуты 6 секунд. BC 3 миллиарда 553 миллиона 464 тысячи 230 и 77 C 8 CC 3 F 82 и 6 Рене. HTTPS. 2020 часов 3 минуты, 6 дробь 4 AC 0 и 0 D 50 CF 59 C 17 B 53 A 6205 ED 4. Глава 34. Глава 34. Спустя неделю после 17 экспедиции. Район Митра. Королевский замок. Зал переговоров. Дамы и господа, сегодня мы собрались здесь, чтобы обсудить реформу о принятии на службу в армию, а именно в разведкорпус, обычных людей и преступников без прохождения обучения в кадетском корпусе, огласил на весь зал переговоров в королевском замке правительственный министр Аурилу, так называемый второй после короля Фрица, что сейчас восседал на своем большом троне во главе длинного стола. Сегодня наступил важный день, а именно день изменения одного закона, который может повлечь за собой неизвестные последствия. Это событие было спланировано несколько месяцев назад и все ради того, чтобы по представителю от аристократов, торговой гильдии, культа стен, главнокомандующего и других командующих войск собрались на обсуждение данного вопроса в этом месте. Преступники, как это понимать? Мысленно послал немой вопрос глазами командирша Дис, сидящему напротив него за столом Дариусу Закклаю, пока его заместитель Эрвин Смит молча кивал головой. «Спокойно, все под контролем», — ответил невозмутимым взглядом Закклай. Из-за того, что в этот раз экспедиция затянулась на несколько дней, Шадису с Эрвином пришлось по приезду в штаб-квартиру сразу же направиться в королевский город, чтобы в срок успеть на собрание, поэтому у Дариуса не было возможности сообщить им о том, что некоторые чинуши аристократических кровей внесли небольшие правки в прошение. Закклай сам узнал об этом буквально недавно, но так даже лучше. Ясно то, что некоторые аристократические семьи несут убытки от бандитов, поэтому понятное дело, что куда лучше для них избавиться от пойманных бандитов ссылкой тех за пределы стен, чем кормить и содержать заключенных за свои кровные. Конечно, та самая прославленная в разведке дисциплина может немного пострадать из-за наплыва бандитов, но тем не менее этот шаг даст чуточку больше свободы для разведкорпуса, Да и разведка всегда страдала дефицитом людей, а тут, в общем, одни большие плюсы вместе с незначительными минусами. Конечно, есть и другие недовольные среди аристократов, например, представитель центрального отдела военной полиции, Геральт, вам есть что сказать? Спросил Аурил у русоволосого мужчины среднего возраста, что сидел возле министра экономики Дилтоффа по правую руку от короля Фрица. Не сказать, что это был кто-то сильно важный. Просто один из аристократов, что состоял на военной службе, которого назначили представителем большие дяди. Центральный отдел военной полиции вообще по праву можно было назвать королевской армией, они напрямую подчиняются королю, а также некоторым аристократам. В связи с этим, ни у командующего ВП, ни у главнокомандующего не было над ними никакой власти, иначе никаких представителей ЦОВП сейчас бы тут не присутствовало. Исследование территории за стенами дело полезное, но все мы знаем, сколь много солдат разведкорпус теряет в этих вылазках. Я думаю, было бы нецелесообразно отправлять туда уже заключенных в тюрьмах неопытных людей, чтобы тех в итоге просто так сожрали титаны, высказал свою точку зрения Геральт. Его слова звучали вполне себе гуманно, если бы Дариус не знал о том, сколь действительно полезны заключенные для королевских войск и армии в целом. Об этом не принято говорить напрямую в армии, но тем, кто хочет знать, те могут с некоторой сложностью найти ответы. Все просто, большинство заключенных просто отправляют по разные секретные округи на севере, западе и востоке стены Мария для работы на полях, фермах и других производствах. Скорее всего, на эти земли отправляли бы всех заключенных работать, если бы только королевское правительство не волновалось о привлечении титанов к этим округам от Шиганшины. А изменение приманки в виде Шиганшины на другие округи может привлечь незначительное внимание со стороны общественности, что может повлечь за собой ненужную никому панику. Никто не хочет, чтобы кто-то узнал о его грязных делишках, особенно среди аристократ. У Дариуса также не было какой-либо власти в этих трех секретных округах в стене Марии. Они напрямую управлялись центральным отделом военной полиции. Неспроста же их назвали не обычным отрядом военной полиции, а целым отделом. А все потому, что в ЦОВП состоит примерно 1/3 всей военной полиции. Дариус был в каком-то роде за то, чтобы заключенных продолжали отправлять на работы в эти секретные округа. Все же таким способом они могут приносить пользу не только армии, но и всему обществу в целом. Вот только их судьба обычно была куда худшей, чем если бы они просто вступили в ряды разведки. Да и вообще из-за контроля количества людей королевским правительством, заключенные иногда даже годами могут томиться в тюрьмах и жить за счет налогов, никому не принося пользы. Необученных людей всегда можно обучить. Уверен, среди преступников нередко попадаются и дети, которых можно правильно перевоспитать, вставил свое слово командир гарнизона Пиксис. В этот раз он был без бутылки, нет, все же прихватил фляжку. Старый прохиндей даже короля не стесняется. Немного ухмыльнулся Дариус, смотря на то, как его старый друг пытается укрыться от взгляда короля, с помощью впереди него сидящего достаточно упитанного нового лидера торговой гильдии Эллиота Г. Штратмана и пытается временами пригубить огненные воды. Думаю, все уже слышали, что недавно весьма успешно прошла 17-я экспедиция разведкорпуса за стены. Остановился Пиксис, чтобы посмотреть на реакцию окружающих и, дождавшись их коротких кивков, продолжил: разведкорпус смог захватить первую, хоть немного порушенную, крепость прошлой цивилизации за все время существования разведки за пределами нашей страны. Не это ли можно назвать подвигом? Полагаю, очень даже немаловажную роль в этом деле сыграли и преступники. Хаем, впечатляет. В таком случае это выглядит куда лучше, чем содержать их, сказал тихим голосом кто из аристократов. Вроде бы лорд Балта. Хаем, он неприятный человек, но даже его голос может стать достаточно тяжелым в этом вопросе, посмотрел на сидящего почти в самом конце стола толстого и знатного дворянина. Ну, тут он присутствовал не из-за какой-либо своей репутации, а скорее из-за своего богатства. Имущество и деньги в наше время имеют большой вес в разного рода вопросах. Но разве это не даст свободу всяким уголовникам? Я не хочу, чтобы мои дети ходили вместе с ними под одним небом, высказалась какая-то дама. Тут присутствовали и другие представители семей аристократов, но скорее они тут были ради галочки, так сказать, уважить короля. Также ее вопрос заставил задуматься и других людей, все же мало кто хочет жить под одной крышей с заключенными. В армии и даже в разведке присутствуют несколько людей с аристократическими корнями, но те, как правило, бывали, например, пятыми сыновьями, которым вообще из будущего имущества аристократической семьи ничего кроме фамилии бы не досталось от родителей. «Прошу тишины, не забывайте, где вы сейчас находитесь», — отозвался громко министр экономики Дилтов, заставив прекратить только начинавшийся спор между людьми и перевести внимание тех на все так же молчащего короля Фрица и него, командир Пиксис, «кажется, вы что-то путаете. Перевоспитание, как и новое оборудование, будут дорого стоить для большого пополнения новых солдат. Да и что касается крепости, разве разведка не готовила ее захват в течение нескольких экспедиций? Почему же они ее захватили именно в эту?» Подкинул присутствующим пищу для размышлений Дилтов, судя по отчетам о количестве жертв, большинство их, если не всех, пришлось на новеньких людей из подземного города в разведке, которых насчитывалось около половины. И это еще разведки давали время на подготовку новеньких, разве в таком случае разведкорпус не отправил тех на корм титанам, ради захвата этой крепости? В таком случае, если простых людей с заключенными будут принимать в разведкорпус, то это будет значить только то, что их вместо тренированных солдат будут использовать как пушечное мясо для титанов, еще один камень в поле разведкорпуса. Конечно, им всегда не хватает людей, но это не повод было отправлять уж всех новеньких в экспедицию. Даже Пиксис не нашел, что сказать на этот счет, переведя хмурый взгляд, как и большинство присутствующих, на командира Шадиса. Никто не хочет, как домашний скот, быть отправленным на забитие, даже если это всего лишь преступники, они все также являются людьми, а не приманкой для титанов. 3 месяцев было недостаточно. Начал говорить командир Шадис, но запнулся, когда его перебил Эрвин Смит. «Вы знаете, какие потери мы несли в экспедициях. В этот раз мы смогли сократить потери до половины личного состава», — громко сказал его зам, зайдя в данном вопросе с другой стороны, «и хоть в основном эти потери были среди новеньких, но те погибали только в основном из-за своей неопытности и невнимательности, как и большинство новичков, что приходит после кадетского корпуса», — особенно выделил тот интонацией последнее словосочетание. Все же разведка всегда несла потери, а среди новеньких ранее вообще только единицы выживали в экспедициях, становясь после них уже опытными военными, поэтому после сказанных слов люди уже не были так критичны к разведчикам, и это, еще не считая новых знаний, идей, стратегии и маневров СУПМ, которые привнесли в армию некоторые преступники. С давних времен солдат обучают по давно известным инструкциям, поэтому какие-либо изменения в обучении солдат редко происходят. Тут же совсем по-другому, новые люди сразу попадают в разведку, не проходя учебную программу в кадетском корпусе, тем самым привнеся что-то свое в программу обучения разведчиков, — решил добить еще одним фактом Эрвин. «Хаем, а ведь преступники действительно показывали неплохие варианты», — вспоминал Дариус доклады Шадиса, в которых подробно описывались тренировки солдат и их успехи, многие из них хоть и не профессионально, но смогли показать впечатляющие результаты в управлении УПМ уже через месяц. Говоря о учебной программе, хотел было придраться к словам Дилтов, но в последний момент задал совсем другой вопрос, полагая, что первый был бы уже неуместен после такой вдохновляющей речи Эрвина Смита. «КХМ, новые люди, как и их обучение, обойдутся дорого, что по этому поводу думаете вы, Эллиот Гурнберг Штратман? Вы же теперь новый лидер торговой гильдии, которая в основном и спонсирует разведчиков». Хех усмехнулся Эллиот, потянувшись неосознанно к карману, где находился портсигар, но сразу же прекратил. «Ну да, не в присутствии же короля курить, скажем так. Мы не против, если в разведке будет больше людей. Если те, конечно, будут регулярно поставлять нам всякого рода интересный товар». Торговцы с этой экспедиции получили очень даже большой куш с антиквариата разного из крепости. Не сказать, что после становления нового лидера на место Лобова стало куда лучше, но хотя бы теперь Дариусу никто ежедневно на мозги не капает по поводу закрытия разведки, что уже является достаточно большим плюсом. Да и если говорить о спонсорстве, то для торговой гильдии обеспечивание разведкорпуса не было слишком уж затратным, скорее она несет уж совсем мизерный ущерб от разведки, быстро пополняя затраты торговлей. Поэтому возможность получить уникальные предметы для них является очень уж ценной наживой, для того, чтобы позже по завышенной цене на аукционе продать их какому-нибудь богатенькому глупцу. Хм, вот значит, как захмурил министр экономики и задумчиво присел на свое место. Хех, что все, нечего сказать. Смотрел на того с незаметной улыбкой Дариус. Молодец, Эрвин, выкрутил ситуацию для разведки в хорошую сторону. Главнокомандующий бы похвалил зама разведки прилюдно, но сейчас они находились в королевском замке, где любое сказанное неправильно слово может быть использовано против тебя. И чем больше у тебя власти, тем сильнее твое слово, которое сраные аристократы могут использовать против тебя. Этому Дариус в каком-то роде научился у молчаливого короля, который целыми днями сидит на троне и ничего почти не делает. Возможно, именно из-за молчания тот и сидел все еще на своем троне. И ведь это работает. Правда, не во всех случаях, но все же порой главнокомандующему было приятно говорить только по делу и игнорировать все эти аристократические условности с этикетом. Хм, вот как взял слово Аурил, ваше мнение имеет здравое зерно, вот только потери как обычных людей, так и заключенных могут повлечь за собой неизвестные последствия, все ведь понимают, что среди тех же подростков есть много людей, кто хотел бы присоединиться к разведке. У многих отпадает желание туда идти после кадетского корпуса, а что же случится, когда тех смогут сразу принимать в разведкорпус? Правильно, это самоубийство, как и возможный будущий недостаток в других войсках высказался тот, но когда некоторые люди хотели уже высказаться по поводу этого мнения, Аурил продолжил говорить, дальнейшее совещание бессмысленно, все вопросы уже заданы, ваше величество, обратился к королю Фрицу министр, последнее слово за вами. Вот так, значит, да, думал Дариус, понимая, что у Аурила действительно не осталось козырей. Эрвин смог своими словами склонить чашу весов в виде людей в сторону разведчиков, но похоже тому не выгоден подобный исход, поэтому министр решил прибегнуть к другому варианту, можно даже сказать 100% Ному. Осмотрел король весь зал своими серыми глазами, остановив свой взор на несколько минут на Родерисе. Вот так неожиданность, умеешь же ты скрываться. Эх, совсем старею, раз не смог заметить его среди других аристократов. Хм, а глава семьи Рейс, я смотрю, вполне себе неплохо выглядит, так и не скажешь, что буквально несколько месяцев назад у него прогорела главная точка по продаже людей. Хм, исследование территорий за стеной вроде бы хорошо идет, так к чему лишние жертвы и траты. Годом раньше, годом позже, не имеет значения, рано или поздно человечество узнает все о титанах, даже если это будет возможным только через 100 лет, неоднозначно высказался тот. Кхм. «Ваше Величество, это значит, что?» – спросил Аурил. «Да, я не прини. Титан внутри стен!» – громко выкрикнул командующий Шадис, чем привлек к себе все внимание шокированных этим людей, в том числе недовольный взгляд Смита и непонимающий Дариуса. «Что это значит, Шадис?» «Кхм, простите за бестактность, Ваше Величество, я неправильно выразился. Благодаря одному бывшему бандиту, что был в рядах новичков, удалось захватить живьем 3-метрового титана, который сейчас находится в штаб-квартире. Над ним сейчас проводят допросы и эксперименты. Что? Почему они молчали? Титан внутри стен, а если он выбираться? Сколько людей он сожрет? Эй, вы же слышали, с 3-метровым справился какой-то бывший бандит, может, все-таки есть какой-то толк от всего этого? Начали шептаться между собой аристократы. Мятеж. Услышал Дариус слова нынешнего командующего ВП Найла Дока. Хоть он и подчиняется главнокомандующему, но порой и того может заносить не в те дебри на почве верности короне. А почему мне не доложили? Что за самоуправство? Грозно спросил Дариус, хоть внутри тот был даже рад, что узнал все в такой момент. Он не мог не спросить, иначе аристократы бы посчитали, что командующий разведки с замом предатели и решили пойти против королевского правительства, сговорившись с титанами, ну мало ли им в голову взбредет. «Мы скрывали от всех эту новость, чтобы не распространять панику среди людей», — сказал Шадис. «Это впервые как для нас, так и для всего человечества, захват живого титана. Сильное заявление. Это богохульство. Нужно немедленно казнить титана». Не выдержал все-таки представитель культа стен Родерик, что одновременно с этим был аристократом, который также состоял в королевском правительстве. Надо же, как эти культисты быстро добрались до верхушки, а вроде бы совсем недавно только ходили и скромно предлагали людям присоединиться к их касте. Титан внутри стен оскверняет богинь. Мы должны его изничтожить. Прошу тишины, Родерик. Имейте совесть, с грубой улыбкой остановил разгорающийся монолог этого праведника Аурилу. Хех, ну хоть в чем-то мы с вами солидарны, но полагаю, жертвы среди населения и заключенных все равно слишком большие будут. Даже несмотря на ваш подвиг. Кстати, как же вы смогли захватить Титана? Спросил с интересом министр. Командующий Шадис пересказал в краткой форме, как был произведен захват и как все в итоге закончилось. Значит, все же есть достаточно талантливые люди, что уже в юном возрасте могут так хорошо выполнять поставленные задачи, причем из подземного города. Интересно, Шадис не стал раскрывать имя Александра, так как если Аурилу нужно будет, он узнает, а что касается других аристократов, им лучше не знать этого мальчика. Он показал удивительные результаты, а так как тот объявил себя наемником, то скорее всего эти аристократы смогут купить себе этого подающего надежды юного телохранителя. И все-таки решение принято, да, ваше величество. Начал снова осматривать зал король, остановив взгляд на порядок удивленном роде. Ваше величество, ранее командиры из разведкорпуса сами набирали подающих надежды людей из подземного города, раз уж многие против прибавления заключенных и других жителей города в армию, то возможно было бы неплохим выбором просто дать разведке раз в месяц набирать некоторое небольшое количество людей из подземного города, спросил Дариус Заклай. Именно к этому и велся разговор, хоть не получилось получить большую рыбу, так почему бы не остаться хотя бы с креветкой. В очередной раз прошелся взглядом по всем присутствующим король Фриц, ГМ, хорошо, пусть разведка продолжает набор по своему усмотрению, а о количестве людей приема и их подготовки обсудите с Урилом. На этом и закончились переговоры, где-то в королевском замке. Как это понимать, Родерик? Едва сдерживаясь, процедил сквозь зубы Эрот Рейс, почему я узнаю о Титане внутри стен в самый последний момент? Простите, мистер Рейс. Похоже, все информаторы, что были посланы вместе с экспедицией, были убиты титанами. Нервно ответил Родерик. Ладно, неважно. Кое-как успокоился Рот, слушай меня, сделай все, чтобы узнать всю информацию о произошедшем в экспедиции и сегодня вечером, чтобы был доклад. Ясно. Да-да, все будет сделано в лучшем виде. Отсалютовал тот и, придерживая подол мантии, бегом направился на выход из королевского замка. Хаем, это что-то новое. Возможно, еще не все потеряно. Пробормотал про себя Рот, будучи скорее радостным данному неожиданному трехметровому сюрпризу, нежели наоборот. Примечание к части. Аурил, HTTPS. 2020 часов 3 минуты 12 секунд. Фей 2 и 22868 би 35 ди 4 ди 0 4 триллиона 331 миллиард 578 миллионов 809 тысяч 227 Родерик, HTTPS. 2020 часов 3 минуты 12 секунд, Эб 5 и 2 и 22463 ди 0 48 F 9 и 84 Си 1 Король Фриц, HTTPS. 2020 часов 3 минуты 12 секунд, Я 4457 FC 8 и 0 96 BF 5 и 003 A 559 D 25 B 3 Дилтов, HTTPS. 2020 часов 3 минуты 12 дробь 219 D 6 F 23 F 592 B 9 A 7 C 93 EK 1743 B 636 Геральт, HTTPS. 2020 часов 3 минуты 12 секунд, Эд 875 F6 к 766 и 057 F63 674 B 554 Лорд Болта, HTTPS. 2020 часов 3 минуты, 12 дробь 798 D0 D0 98 1636 F328 и 564 F1 C6 и 640. Глава 35. Глава 35. Что ты сейчас сказал? А ну-ка повтори. Очнулась от своего покоя Фрида, чем достаточно сильно удивила своего отца. Эфрида, ты наконец пришла в себя. Воскликнул в попыхах Рот, как только увидел свою дочь в сознании. Так уж получилось, что девушка прямо во время парада потеряла сознание и пробыла в коме более трех месяцев. Повтори. Предыдущее. Предложение Фрида после пробуждения было очень даже не в духе. Ну конечно, если проще выразиться, то все из-за гребаного штрафа за использование силы прародителя. Похоже, девушка смогла принудительно пробиться сквозь волю Карла Фрица, благодаря сильным эмоциям, возникшим во время парада. И как только все закончилось, воля мигом заперла ту в своей же голове, заставляя просматривать кровавые воспоминания прошлого с участием войн между титанами и беззащитными людьми снова и снова. Снова и снова. Внутрь стены притащили титана. Эта новость мигом заставила активироваться волю с силой, тем самым даруя девушке тот самый необычный образ в виде вселенского спокойствия со светящимися глазами. Похоже, та самая система, оставленная почившим Карлом Фрицем, все так же отлично работала, и благодаря ей, девушка смогла выбраться из своей внутренней темницы. Ну, в принципе, оно и ясно, если раб не подчиняется, то того нужно бить плетями, пока тот все же не подчинится. Вот и в данном случае воля отправила девушку просматривать воспоминания до тех пор, пока она окончательно не потеряла бы свою собственную личность. Помог в данном случае ее отец, упоминавший, что в стенах появился титан. У воли в данном случае тоже были прописаны определенные команды, а именно, если внутрь стены проникнет обычный, чистый титан, то если он угрожает жизням королевской семьи, нужно того уничтожить или выпроводить за пределы стен собственноручно. Что же касается тех, кто имеет одного из уникальных, для них действовала клятва отказа от войны. Так и получилось, что сработала программа, по которой девушка должна была разобраться с проблемой, ради защиты своей семьи, вследствие чего воля и выпустила ту из внутренней темницы, но титан подождет, есть более важные дела. Я уже в курсе, что некоторые из нашего культа решили действовать в своих интересах, поэтому прикажи, чтобы в ближайшее время собрали всех недовольных в главном соборе на небольшую проповедь, спокойно сказала она. Фрида, несмотря на то, что является носителем, все так же любила отца, а после своей небольшой комы даже еще больше в каком-то духе зауважала его. Он почти ежедневно посещал ее и говорил с бессознательной дочерью на разные темы, заодно и рассказывая о разнообразных проблемах в культе стен. Как упоминалось ранее, культ был создан прошлым носителем, а именно Уририсом, и все ради того, чтобы найти альтернативный обход воли Карла Фрица. Иные пути пытались найти и другие носители Даури, но только у дяди девушки получилось в каком-то роде найти конечный результативный метод. Культ не имел пока что сильного влияния среди людей, да и вообще он пока еще выполнял ту функцию, которую и должна выполнять обычная религиозная организация. Но все же уже некоторые ее члены знают небольшую частицу правды о тех же колоссах внутри стен. План Ури был прост – постепенно адаптировать людей к реалиям и всей правде внешнего мира, чтобы при вторжении противника – люди смогли дать ему отпор самостоятельно, не прибегая к помощи силы прародителя, который из-за пакта о ненападении был бы беззащитен перед врагом. Да, воля Карла стремилась к уничтожению силы координаты, но из остальных носителей никто не желал подобной самоубийственной участи для самих себя. Поэтому пока еще окончательно никто не запретил те же вылазки за стены, создание оружия против титанов или вообще всю армию, оставив только военную полицию. Разведкорпус, как и промышленный город, в котором и разрабатывается новое оборудование против титанов, были также спланированы заранее прошлыми владельцами прародителя, и путем столетнего развития для жителей Парадиза, те смогли создать оружие против своих врагов, которые точно будут использовать титанов в нападении на Парадиз, и в итоге остался только один пункт – узнать всю правду. Вот только и тут были свои подводные камни. Любые потуги в изменении памяти или внезапному раскрытию информации народу вели к одному, а именно к принудительной очистке памяти всему народу, и штрафам от воли. Штрафы и стали тем, что так сильно подкосило здоровье Ури в последние годы. Дядя девушки всеми силами пытался найти альтернативный способ передачи правды людям, и путем множества экспериментов и провалов, он все-таки смог это сделать. Оказалось, что воля каким-то методом реагирует на сильный шок людей от осознания правды о настоящем мире, но Ури узнал другой способ, эдакую лазейку. Если правда для людей окажется обыденностью, то и сильной реакции на нее от воли последовать не должно. В конце концов, это всего лишь программа, оставленная давно умершим Карлом Фрицем, и действовать по своему усмотрению она не должна, как и запертая в вечности и мир. Вот поэтому сейчас для Фриды, как и для последующих носителей, была поставлена задача – донести имеющуюся правду до людей. Каждому стаду требуется пастух, В данном случае Фрида была так называемым пастухом для культа. Но в момент, когда та выбыла из жизни на 3 месяца, нашлись другие, кто решил найти какую-либо выгоду для себя, тем самым создавая из пока еще не самого большого культа уже серьезную религиозную организацию. Если люди начнут с фанатизмом верить в стены, то это закончится такой же неудачей, как и 70 лет назад с культом титанов, поэтому девушке не остается иного выхода, как стереть память этим недовольным. Благо способ уже есть, а от всего лишь парочки таких людей, штрафы от воли должны максимум привнести в ее жизнь на ближайшие дни небольшую боль в висках. Эх, ладно, пора за дело, размяла косточки она, да принялась потихоньку вставать с постели. Что действительно было хорошего в силе прародителя, так это наличие отменного здоровья и регенерация. То есть, проще говоря, она могла хоть все 13 лет пролежать в кровати, но на ее теле бы это никак не отразилось. Поток из потустороннего мира всегда будет поддерживать жизнь в тех, кто имеет силу титанов. Хаем, кстати, ты мне так и не сказал, что значит «титан внутри стен», насколько все плохо, спросила девушка урода. Все же если титан попал внутрь стен, то с ним давным-давно должен был разобраться гарнизон или кто-то еще из армии. КХМ, Фрида, тут немного другое, стушевался ее отец. Что не так? Дело в том, что разведчики смогли поймать одного 3-метрового, и теперь они проводят над ним опыты, теперь ясно. Девушка всегда знала, что ее отец мечтал выбраться из оков, что представляли эти стены, как и сама девушка раньше, до становления наследницей. Поэтому нет ничего удивительного, небось род ожидает, что его дочь отдаст приказ уничтожить титана, но, это отлично вписывается в ее планы, хоть это бесчеловечно так поступать с чистым, однако если это позволит людям узнать чуть больше о титанах, то почему бы и не сделать такое небольшое допущение. Харем, вот как, ясно просто ответила девушка мужчине. Для нее всего лишь требуется теперь узнать местоположение титана и обходить то место, чтобы ненароком не сработала программа. Ах да, видно, кто-то из изобретателей придумал новое устройство для поимки титанов, да, спросила она с интересом. Тема новых изобретений в борьбе против титанов для нее, как и для всех прошлых наследников, была очень интересна. Все же из кровавых воспоминаний Карла Фрица ясно одно, против титанов нет оружия, однако изолировавшись, люди начали изобретать вполне себе работающую систему привода и оружие, отлично показывающие преимущества перед титанами. А основу этим устройствам положили материалы, из которых они были изготовлены, железный бамбук, из которого изготавливается УПМ и горючий лед-газ в замерзшем состоянии, который и позволяет летать на УПМ. Двоим из прошлых наследников прародителя пришлось пожертвовать своими жизнями ради того, чтобы создать эти возобновляемые вещества. Затвердевшие титанические тела под землей даже спустя так много лет все так же предоставляют жителям Парадиза уникальные материалы. Хаем, ну, судя по докладам моих подчиненных, в захвате титана участвовал всего лишь один человек, и он не применял каких-либо новых изобретений. Удивил Фриду отец, да и вообще сам доклад достаточно странным оказался, начал объяснять некоторые странные детали род. Фрида узнала о том, что после парада разведкорпус принялся активно набирать людей к себе в отряды из подземного города. Хаем, конечно, для девушки это было что-то новенькое и экстраординарное, но в данный момент ее интересовал другой момент. Говоришь, что в разведку начали принимать и детей. Это как? Выцепила она из рассказа. Дети всегда были ее слабым местом. Ну, скорее приняли только 2, и то с какими-то условностями, которые мои люди так и не смогли разузнать, немного успокоил он Фриду. А то если бы в разведку действительно начали набирать детей, девушка скорее всего могла бы сотворить что-нибудь эдакое. Собственно, это самое интересное, один из этих детей и стал тем, кто в одиночку поймал 3-метрового. Просто немыслимо, уж не знаю, как он это сделал, но в таком юном возрасте иметь такие умения, очень впечатляет. У него определенно будет большое будущее в армии, сказал тот что-то невообразимое. Да, что-нибудь известно о его внешности и имени? Спросила девушка своего отца. Неужели объявился кто-то из почти вымершей семьи Аккерман? Девушка знала о том, как происходили гонения на всех азиатов и Аккерманов. Они начались еще во времена Карла Фрица, когда некоторые семьи из числа аристократов, на которых не действовала координата, были против того, чтобы сохранять в тайне от людей силу прародителя, В итоге Карл использовал силу прародителя и изменил память всех жителей Парадиза, в котором заставил думать людей, что аккерманы и азиаты – это предатели человечества, из-за этого их почти всех истребили. Многие наследники чувствовали вину за действия своего предка, поэтому пытались изменить образ мышления, и со временем это у них получилось, хоть и не полностью. Но по крайней мере теперь люди не имеют лютую ненависть к этим семьям, а скорее небольшую неприязнь. Хаем, касаемо внешности, точно неизвестно. Продолжал тянуть отец, подглядывая в небольшой листочек. Так бы и сказал, что дальше не читал. Кахаем, а зовут его Александр. Че что? Широко раскрыла подсвечивающиеся глаза девушка, продолжив говорить уже за своего отца, странные глаза, темная кожа, белые волосы. Да сверился тот уже не скрываясь по листку с описанием внешности мальчика, видно ты его уже видела, да, второй ребенок, была девочкой, и они примерно одинакового возраста, спросила она, постепенно начиная закипать, это заметил и Рот, сам начиная кое-что припоминать, вторая, это девочка со светлыми волосами, одного возраста, допер и отец до одной мысли, подожди, неужели, какой ужасный отец, даже не знает, что случилось с его дочерью, вот ублюдок, принял обороняющуюся позицию Рот, думая, что сейчас ему придет конец, мужчина не был глуп и понимал, что его дочери не нравилось то, что он игнорировал историю, что являлось нежелательным ребенком. Фрида перестала подавать признаки какой-либо агрессии, когда стала наследницей вследствие влияния прародителя. Но он еще помнил, как ему иногда прилетало, еще до становления той новой носительницей. Девушка раньше была очень бойкой, потому как много обучалась боевым навыкам у первоклассных учителей, чтобы стать одной из лучших военнослужащих разведкорпуса. А уж теперь, когда та завладела силой прародителя, он и вовсе не знал, как отреагировать на злость бога этого поколения, как он посмел забрать ее в это опасное место. Вдох-выдох Бух глубоко вздохнула и резко выдохнула она, чем избавилась от внезапно нахлынувшей злости. «Я все это так не оставлю», — хмуро продолжила она, пока ее отец вставал из противоположного угла ее спальни. «Кхм, порой сила Титана может удивить неожиданными способностями. Безлюдная степь, территория стены Мария, ночь, дорогая». «Последние приготовления окончены, ты готова?» – спросил свою жену, господин Орлерт, что последние несколько месяцев занимался сборкой одного летательного аппарата. «Милый, я все еще волнуюсь, правильно ли будет бросать нашего сына? У него же кроме дедушки никого больше нет», – беспокоилась его жена за Армина Орлерта, которого они решили не брать с собой из-за опасности, которая может их ожидать на землях титанов. «Ты же знаешь, что мы в любой момент можем развернуться и полететь обратно, а если там все-таки существует то, что было описано в тех книгах, то это определенно того стоит», — сказал ее муж, садясь на переднее сиденье самого обыкновенного кукурузника. Прошлогодний налет на их мастерскую научил Читу Орлер тому, что нужно лучше прятать свои вещи. Поэтому, чтобы привести свой запасной план в действие, им пришлось начать создание нового изобретения, части которого господин Орлер раскидал по множеству складов, из-за чего перенос и сборка этих частей в безлюдную местность затянулись на очень продолжительное время, но результат их трудов впечатлял. Еще в юности, когда разведкорпус еще не изучал так уж сильно внешние земли, господину Орлерту свезло купить у одного контрабандиста из рядов этих же разведчиков несколько книг, которые были непонятны, но имели картинки и схемы. И только спустя 20 лет, ему удалось расшифровать некоторые схемы, в которых указывалось то, как собрать разнообразные летающие аппараты. В одном из них он сейчас и сидел. А чего стоила закупка топлива? Некоторые мечты бывают слишком дорогие, тем не менее оно того стоило. «Дорогая, заведи мотор», — попросил муж толкнуть винт спереди, что нужно было для того, чтобы завести двигатель. Мистер Орлерт уже проверял его работоспособность, и каждый раз это захватывало дух. Все же он стал первым, кто собрал что-то новое и необычное в этом мире по технологии уничтоженной цивилизации.